Глава 24. Я уснула почти что сразу, а мать, кажется, уже спала, не дожидаясь меня. Очнулась я в том же замке, но это был уже не тот радужный дворец с хрустальными колоннами и прозрачными переходами, куда проникали яркие солнечные лучи. Здесь стало сумрачно. Мне показалось, что с каждой минутой становилось все темнее. Я осмотрелась, бросившись по коридорам, расположение которых было до боли знакомо, вглубь, разыскивая Дэна. Но те зрелища, что открывались передо мной на каждом шагу, шокировали меня все больше и больше. Почти что в каждом зале я видела трупы людей. Скорее всего, это и была та самая невидимая доселе прислуга. В последнем из них я нашла Киана, который еще дышал. Он был весь в крови, а руки изранены. Рядом, на полупрозрачном мраморном полу, лежал меч странной формы. Материал, из которого он был сделан, напомнил мне тот осколок, что я вытащила из Орса. Кровь была не свежая, запекшаяся и коричневая, и присохшая к одежде. «Что же случилось здесь?» Я осторожно повернула его к себе. «Интересно, с ним сработает Фор, как это было в прошлый раз с Орсом? Вы можете говорить?» Он был в сознании, наверное, один из немногих, оставшихся в живых. Его строгое лицо вдруг перекосилось, а брови нахмурились, губы беззвучно зашевелились. «Кажется, со мной все в порядке», — наконец-то прохрипел он. «Вас ранили? А где Дэн? Вы не видели его?» «Кажется, его высочество захватили в плен». «Как? А где же Нера?» «Не знаю». Он попытался приподняться, но у него не получалось. Но похоже, что важные органы не были задеты. Черт, что за магия у местных жителей? Ведь они как-то умеют себя исцелять. Может, попробовать еще раз? Постойте, я попробую что-нибудь сделать. Я положила руки на Киана и зажмурилась, пытаясь снова ощутить ту энергию. Я не могла оставить его вот так лежать на полу. Как же страшно. Что с Дэном? Может, его уже убили? Как узнать это? Сколько времени прошло с тех пор? — спросила я. «С тех пор, как я пришел в себя, прошло, кажется, несколько телей. Мне уже удалось зарастить часть ран. Регенерация идет. Сейчас я помогу вам», — пообещала я, неуверенная в своих же словах. «Ты неправильно пользуешься своей силой», — проговорил он. «У меня она есть? Это же Фор». «Фор подчиняется лишь членам императорской семьи, а в тебе скрыта совсем другая энергия». «Да ну, откуда вам это известно?» «Я чувствую. Я же М. Его высочество не понимает это, потому что поле Фора мощнее. Оно затмевает ваше». Нера это почувствовал. Он был прав. «Почему вы не сказали это Дэну?» Он нахмурился. Видно, что ему было тяжело говорить. «Меня никто бы не послушал. А его высочеству Денмириану сложно что-то доказать. Скажите, Кион, что мне делать?» «Руки держи вместе». «Не так. Сложи их, чтобы ощутить, как между ними появится энергетический шар». «А он появится?» «Видно, это был глупый вопрос с моей стороны». «Должен. Потом прими его, впитай в себя и вновь пропусти через ладони. Ты сама почувствуешь это, и лишь тогда ты сможешь пользоваться своими силами». «Да чего все просто. Я сделала так, как он говорил». И действительно поняла, что между моими руками будто разрастается бурлящий поток энергии. Я развела руки, пытаясь удержать его, и он вошел в меня, охватив полностью, проникнув в каждую клеточку моего тела и заставив сердце стучать сильнее, будто кто-то поддал ему газку. Сравнение было неуместным, но это первое, что пришло мне в голову. Но я постаралась не отвлекаться, а следовать инструкции. Я не знала, что мне делать с этой энергией, но чувствовала, что она поможет Киону. Я опустила руки ниже, даже не касаясь его, но почувствовала тепло, что исходило от оборотня. «Ты молодец, быстро учишься. Смотри». Я открыла глаза, боясь даже взглянуть на него, но вдруг обнаружила, что ран практически нет. «Как же странно. Неужели это не Фор? Тогда что? Как это вообще возможно?» «Этим даром в той или иной степени обладают все избранные, все Эммы, я тоже, но мои силы на исходе». Он поднялся, чуть пошатнувшись, но опасность больше не угрожала ему. «Где искать Дэна? Кто напал на вас?» «Воины Кителлы? Кто же еще?» «Кажется, они что-то искали». «Кто-нибудь еще живой остался?» «Кажется, повезло лишь мне, но можно попытаться кого-то найти». Мы вместе двинулись по дворцу, рассматривая каждого, кто попадался нам на глаза. Но среди них не было ни Дэна, ни Орса, и, конечно же, не было Нера. Битва произошла именно в этой части, так что бесполезно было искать кого-то на других ярусах. Или «Черт, Сворож, я совсем о нем забыла, где он?» «И я чуть не забыл о нем», — Кион оглянулся. «Давайте проведаем нижнюю часть дворца, Лайнрина. Скорее, надеюсь, его не тронули». Кажется, они не заглядывали туда. Их целью было похищение его высочества. «Не Нера ли это организовал?» — спросила я, пока мы добирались до портала лифта. Нера Кармиран сражался наравне с его высочеством и остальными. Мы с ним были совсем рядом. Вряд ли, чтобы он оказался предателем. «Тогда кто? Орс?» «Его младшее высочество я знаю с самого детства. Он не из тех, кто может предать свой мир и родных. Хотя бывает слишком добр к окружающим, что не есть хорошо для сына императора. Если никто не виноват, то значит дело совершенно в другом, так ведь?» «Не знаю». Мы уже входили в портал, оказавшись там, где оставленное без присмотра войско странных существ в полной боевой готовности повернуло свои прозрачные головы, провожая нас вдоль обрыва. Они чем-то напоминали людей, но на вид больше были похожи на каких-то духов или привидений. Кажется, за спинами шевелились прозрачные крылья, а глаза светились. «Черт побери, Кион, а что теперь будет с этими?» Я остановилась, поняв вдруг, что Дэн не сможет повести их в атаку. «Маоры, они не станут подчиняться нам». «А кому они подчиняются? Фору?» «Фору, но Фор тоже для нас не имеет смысла без одного из членов императорской семьи. Хотя, есть какой-то выход?» – озабоченно спросила я. «Выход есть всегда. Если нам не получится отыскать его высочество, то нужно найти его младшего брата». «Они послушают Орса?» – недоверчиво спросила я. «Да, он покинул Мантел за несколько телей до битвы, думая, что с ним все в порядке». «Да, вот только где же он может находиться? Идем к Сворошу». Мы покинули это место, перейдя к следующей части внутреннего пространства платформы. А потом вошли в часть, где все опутывалось сверкающими канатами, вот только их создателя не было видно нигде. Я испугалась было, что могло произойти нечто страшное, но потом увидела Свороша, который впал в некое бессознательное состояние, повиснув на сплетении своих же нитей. «Сворош, проснись!» Я полезла в его сторону, цепляясь за макропаутину, раскачиваясь, чтобы достать до следующей части. А потом тяжело дышала, приводя в порядок свое кровообращение, и двигалась дальше. Стало душно, но в то же время прохладно, просто не хватало воздуха. «Сворош!» — позвала я вновь, когда находилась совсем близко к нему. Он зашевелился, повиснув на паутине. Его 6 черных глаз повернулись ко мне. «Рина, почему ты здесь?» Он ловко зацепился лапами, на которых имелись маленькие крючки-зазубрины за нити, двинувшись к нам. При виде Киона он остановился, рассматривая его. «Сворож, ты все проспал, на дворец напали, а Дэн исчез. Мне нужна твоя помощь». «Надеюсь, что Дэнмириан жив?» «Нехорошо». «Я тоже надеюсь, что он жив. Это Кион, ты уже видел его». «Как же я мог пропустить это?» Он заметно волновался, если можно сказать такое про паука. «Мне не хватало лишь нескольких телей для окончания процесса преобразования. Все силы ушли на это. Нужен был отдых». «Сворож, не оправдывайся, прошу. Не ты виноват в этом», — расстроенно ответила я. «Ты с нами?» «Конечно, Рина. Тогда давай выбираться отсюда. Нужно спешить». И пока мы шли наверх, я все время думала о том, что если бы я была рядом в тот момент, а не вернулась на землю, не произошло бы подобного. Я винила себя, сама не знаю почему, хотя понимала, что не в силах сопротивляться странному повелению артефакта. Где же Дэн? И Орс? Что с ними? Кион, похоже, разделял мои сомнения, но в этом демоне я чувствовала некое спокойствие, что передавалось и мне. И вскоре я уже поняла, что от моих терзаний ничего не изменится. Нужно действовать, хоть я и не знала как. А еще я вдруг подумала, что Дэн может быть где-то недалеко от нас, ведь Фор всегда переносит меня к нему, хотя уже бывали сбои. «Кион, скажите, а далеко находится столица?» «Мы можем воспользоваться порталом. Если добираться своим ходом, то это займет несколько дней. Они у вас везде, эти порталы?» «Лишь там, где они необходимы. На них тратится значительная часть энергии», — отозвался он. А его серые глаза стали еще более грустными. «Правда, есть и те, что образуются сами. Пространственные воронки. Их невозможно контролировать». «Как у вас все сложно?» «Так кажется на первый взгляд. Вы привыкнете». «Значит, ты тоже веришь, что я не отсюда, да?» Сворож что-то хмыкнул позади, но слова не сказал. «Я это знаю, и даже больше», — он вздохнул. «У меня такая должность, Лайн Рина, что иногда становятся известны чужие секреты». «Тогда скажи мне, кто я? Почему Орс считает меня кем-то другим?» «Возможно, потому что вы находитесь в теле другой». Он прищурился, но вдруг, по его словам, стало понятно, что он не станет говорить мне, откуда ему это известно. «Как? Это я? Что, я себя не узнаю?» — резко ответила я, а потом внезапно задумалась. У меня действительно бывали сомнения по этому поводу, но я списывала все на действия Фора. Он промолчал, и я перестала задавать ему вопросы. Когда мы найдем Орса, я попытаюсь разобраться, кто я на самом деле, а пока не до того. «Кион, если уж ты столько всего знаешь, выскажи свои идеи по поводу нахождения младшего принца. Ведь он же куда-то улетел, когда поссорился с Дэном. Вопрос, куда?» «Вероятно, он направился в столицу». «Как?» «Я не знаю, Лайн Рина. Возможно, его стоит поискать в древнем Лоранде». «Это далеко?» «Не очень. Точнее, далеко, но можно ведь воспользоваться порталом». «Тогда пойдем туда. Нам нельзя терять время». «Не надо его терять. Я уже здесь». Вдруг услышали мы знакомый голос позади нас. Я повернулась, увидев Орса, что стоял, прислонившись к хрустальной колонне. Он удивленно рассматривал зал, в котором валялись мечи, другое оружие, неведомое мне, а пол был залит кровью. Из ближайшей деревни уже прибыло подкрепление, о котором говорил Дэн, поэтому тела убитых уносились отсюда. Но смотреть на последствия битвы было страшно. Орс нахмурился, пытаясь оценить масштаб потерь. По словам окружающих, военное дело не было его сильной стороной, а теперь ведь именно ему придется принять на себя это бремя. «Что здесь произошло, Кион?» Он поднял бровь, сверкнув при этом глазами. «Арис, только не начинай вновь твердить, что ты — это не ты». «Я буду вообще молчать», — огрызнулась я. «Вы мне все равно ничего не говорите. Дэна похитили». «Вновь? Как?» «Думаю, Кителла подослала сюда отряд, целью которого было похищение его высочества Денмириана, но они искали еще кого-то». «О, демиурги всех вселенных, почему меня не было здесь?» «Потому что некоторые улетели». Гордость остаться не позволила. Вновь встряла я, желая вызвать на разговор. «Потому что я не могу видеть, что ты теперь с Дэном», — тихо ответил он и отошел в сторону. «Я никогда не была с кем-то другим». «С каких пор ты научилась врать, Арис?» — он усмехнулся. «Неужели он знал, в чем дело? Нет уж, я выясню у него всю правду, которую никто не хочет говорить». «Я действительно не Арис. Фор перебрасывает меня сюда, в это тело. Извините, так похожее на мое. Вот он». Я достала артефакт, сняла его и помахала у него перед носом. Орс дернулся, а его взгляд замер на самом сокровенном секрете Эймора. «Откуда у тебя Фор?» Его глаза сверкнули. «Опять 25. Я устала объяснять это твоему брату, поэтому ты, пожалуй, обойдешься». За меня ответил Кион, который подошел незаметно для нас двоих. «Это на самом деле не Арис. На Форе заклятие, и лишь Лайн Рина может до него дотронуться. Это истинная правда». «Кион», — я прищурилась, глядя на него, — «ты же все знал сразу, не так ли?» «Да, Лайн Рина», — Кион поднял глаза на Орса. «Ваше высочество, мне кажется, Рине можно узнать правду. Она на самом деле переносится сюда из тела человека из-за грани». «Это же невозможно!» – прошипел он почти как Дэн. «А откуда это известно тебе?» «Вы же сами вместе с его высочеством Денмирианом приказали мне быть невидимым и неслышимым и не попадаться лишний раз на глаза. Я так или иначе узнаю о том, кто находится во дворце. А вы посещали Маантел еще до того, как столицу захватили. Вместе с Лайн Арис». Он осекся и опустил глаза. «Ты шпионил за мной?» «Можно сказать и так». «Тогда скажи, кто-то из слуг мог рассказать об этом Нера? Кто-то еще знал про это?» «Вы были крайне неосторожны, ваше высочество, но я никому не говорил об этом». «Я тебе верю». Орс отошел, рассматривая меня. А я не знала, что мне делать. Я подняла взгляд и остановилась на его лице. Судя по тому, как он выглядел, его тело полностью регенерировалось. Он даже успел переодеться и теперь был во всем черном. Лишь драгоценные камни несколько разбавляли его мрачный вид. Он боялся смотреть на меня, поэтому быстро отвел взгляд. «Кто такая Арис?» — повторила я, надеясь, что меня хоть кто-то услышит. «Арис — это моя любимая», — прошептал Орс, не поворачиваясь ко мне. «Неужели он считал, что я украла ее тело?» «И не забудьте сообщить, ваше высочество, что вышеназванная Лайн Арис является...» «Кем она является? Разве могло быть что-то хуже, чем то, что я уже знала?» «Дочерью Кителлы Вел Деолен». Орс развернулся и бросился прочь по коридору, а я попыталась переварить услышанную информацию. «Значит, Орс встречался с дочерью врага своего народа?» «Жестоко. Прямо-таки Ромео и Джульетта. Конечно же, он скрывал это ото всех, но рано или поздно все тайное становится явным, как сказал мне Дэн. Дэн, черт возьми, если я нахожусь в теле Арис, которую любит Орс и которая, вероятно, любит его, как же я могу остаться с Дэном?» Эта мысль ошарашила меня, и я замерла на месте. То положение, в которое я попала, было ужасно, и я только сейчас начинала понимать до конца его масштабы. Кроме того, Дэна похитили. Что же делать? Я уже начинала ненавидеть это тело и тот день, когда мне повезло найти артефакт. Точнее, он сам свалился мне прямо в руки. Я поняла, что плачу. Слезы звонко капали на мрамор пола, а во дворце стояла тишина. Был слышен каждый звук. От бессилия я топнула ногой, а потом замахнулась, чтобы выбросить фор в окно, но что-то удержало меня. Дэн. «Нам надо спасти его, а потом будем разбираться с телами и перемещениями. Самым обидным было то, что нам с Дэном пришлось столько перенести, чтобы выбраться из Варитора, что никто и никогда не поймет этого. Вот только зачем это было нужно? И куда исчезает Арис в тот момент, когда я перемещаюсь обратно на Землю? И как воспримет Дэн реальность происходящего? Он точно не был знаком с хозяйкой тела, хотя... У него были некие подозрения еще в момент нашего с ним знакомства, но он быстро отсеял их. А еще же его блондинка. «Не стоит так расстраиваться», — услышала я голос Киона, что бесшумно подошел сзади. «По-вашему, нещего?» — огрызнулась я. «Мы собирались искать его высочество, и раз так вышло, что фор пока у вас, то именно вы должны помочь ему». «Верно, но нам нужно убедить в этом Орса, ведь солдаты-призраки послушаются лишь его». «И не только они. В городе уже почти готова армия. Я считаю, что нам нужно выступать. Но чтобы командовать полноценной армией, его младшему высочеству нужно временно принять на себя полномочия». Орс появился неожиданно. Видно, привычка пугать окружающих была у него в крови. Он материализовался из пустоты. А может, следил за мной? «Чтобы принять полномочия правителя, нужно уведомить Сенат Норна. Тебе это прекрасно известно, Кион. Мы не можем нарушить закон. У нас нет на это времени. Я думал над твоими словами. Возможно, вы правы. Я уже допускаю мысль, что Рина занимает тело Арис, хоть и не понимаю, как это возможно. Я был в пригороде Кантерма, еще вчера пытался разобраться, что там происходит. Но обратно я не последовал порталам. Я предпочел иной способ. Я шел в обход, через несколько порталов, выясняя, что же происходит в других городах Эймора. и выяснил одну любопытную вещь. Воины Кителлы не пользуются пространственными тоннелями. Они им недоступны. Я видел сожженные деревни, которые находились в стороне от порталов. Хотите сказать, они двинулись сами, своим ходом? Именно. И мы сможем их обогнать, если воспользуемся порталом. Мы сами устроим им засаду. Но мы не можем тянуть всю армию сквозь портал. Он не пропустит всех. Нам придется взять с собой лишь лучших бойцов. «И тогда вы не нарушите свой закон», — сообразила я. «Конечно же, Дэн вернется и сможет вывести армию самостоятельно, без всяких ненужных согласований с Сенатом». «Именно. Но нам нужно спешить. По моим подсчетам, им не уйти далеко. Отправляйся в город, Кион. Выбери 1-2 лучших воинов и возвращайся сюда. Только сделай это предельно быстро». «Этим я сейчас и займусь». Глаза его сверкнули, он отрастил крылья и исчез в темноте ночи. С каждой минутой сумрак окутывал замок, будто тьма своими щупальцами хотела охватить здесь все. Мы с Орсом молчали. Да и что мы могли бы сказать друг другу в тот момент? Ничего. Каждый думал о своем. Я понимала его чувства, но одновременно начинала уже ненавидеть это тело и этот мир, в котором оказывалась вопреки своей воле. Тишину нарушили шаги. Я оглянулась и увидела Свороша, который перебирал своими огромными мохнатыми лапами, подходя к нам. «Я понял, Рина!» «Что, Сворош?» «Я долго пытался разобраться, что же вокруг тебя за странная аура. Я сразу ее ощутил, еще в Вариторе. И что же это, Сворош?» — недоверчиво спросила я. «Мигрирующая пространственная воронка. Она связана с этим телом каким-то образом, и, кажется, дело в проклятии, наложенном на Фор. Хочешь сказать, что вокруг меня постоянно витает некий движущийся портал? Увы, я не впервые сталкиваюсь с ними». «Значит, это правда. Тогда где сама Арис?» — встрял Орс. Кажется, он до последнего не верил в эти слова. «Я откуда знаю?» «Сворош, а нельзя ли нам попробовать эту самую воронку использовать самим?» «Вряд ли это осуществимо. Она настроена на конкретное существо. А, возможно, Фор управляет ей». «Орс, мне нужно поговорить с тобой. Наедине». «Прости, Сворош, мне нужно было расставить все точки над «и». А времени для этого оставалось все меньше». «Мне тоже», — раздался голос Орса, а его глаза недовольно сверкнули. Я видела, что ему приходится сдерживаться, чтобы не трогать меня, и была этому безумно рада. «Я покину вас, позову, когда вернется Кион». Сворош отошел в сторону. «Где будем говорить?» — спросила я. «Не здесь же?» «Идем», — он протянул руку, взяв меня за запястье. При этом я почувствовала дрожь в его пальцах. Я знаю место, где нас никто не потревожит. Мы шли долго. Те же переходы, анфилады, залы и коридоры. Но без Дэна они казались мне иными, какими-то чужими. Я с горечью поняла, что Дэн — единственное, что удерживает меня здесь. А потом Орс вывел меня на большой балкон, на котором располагались кресла, открывая вид на панораму гор. Но сейчас там было темно. Лишь светлячки в колоннах давали толику света. «Здесь нас никто не услышит», — произнес он ледяным тоном. Я присела в мягкое кресло, решая, с чего начать свой разговор. Слова вертелись на языке, но я не могла выбрать именно те, что заставят его говорить. Орс молчал, лишь пожирал меня отчаянным взглядом золотистых глаз. Даже в темноте я видела и чувствовала его напряжение. «Да уж». Для него эта ситуация не лучше моей, хоть бы все разрешилось. «Расскажи мне про Арис», — попросила я наконец-то. Он выждал пару минут, решаясь на этот разговор, но потом все же повернулся ко мне, чтобы рассказать свою историю. Его голос слегка дрожал, или это прохладный ветерок, гуляющий по балкону, создавал этот эффект. «Не знаю, почему так вышло. Мы познакомились с Арис в Армагоре». «Что ты делал там?» — удивленно спросила я. «Еще до того, как Кителла напала на Эймор, когда был жив Клайстон, наш с Дэном отец, отец отправился в Армагор на мирные переговоры. А я, как будущий дипломат и младший брат наследного принца, должен был сопровождать его. Он взял меня с собой, а Дэн Мириан остался в Эйморе вместе с Нера. Мы провели несколько суток в императорском дворце, пока отец пытался найти с Кителлой и ее министрами общий язык. «Там ты с ней познакомился?» – догадался я. «Да, когда я впервые увидел ее, или тебя, ведь, как я понял, вы выглядите одинаково, то понял, что со мной что-то происходит. Она сторонилась меня и отвергала мое ухаживание. Но потом я понял, что она просто боится. Боится не меня, а гнева своих же родных. А ее мать, знаешь, она немного не в себе». «Ага, как и моя», — заметила я, но замолчала, чтобы не перебивать. «А потом, когда мы утром уже должны были покинуть Армагор, она выбежала ко мне такая, такая красивая, растрепанная, в глазах огонь. Она сказала, что любит меня, и я понял, что попал. Я не мог больше жить без Арис. Мы встречались тайно. Она перемещалась ко мне, в Эймор. Однажды мы были с ней в этом замке. И мы надеялись, что наши родители все-таки смогут найти общий язык, но не могли пока признаться. Отец не понял бы меня. А потом началась война. Точнее, Кителла нарушила договоренность, что действовала в последние годы. И отец погиб в этой битве. Меня не было там, и я не знал, где может находиться Арис. Но и проникнуть в Армагор не мог. Все порталы работали лишь на то, чтобы пропускать ее войска к нам, в Эймор. Ты ее потерял? Да, мы не виделись больше. Я искал ее повсюду. Искал в Эйморе. Пытался проникнуть в столицу, но нарвался там на Нера. Пытался вернуться в Армагор. Однажды мне это удалось, но я не нашел ее, и поговорить с Кителлой я тоже не мог. И Дэн пропал вместе с Фором. Я возвращался в замок в надежде найти брата, чтобы попытаться использовать Фор для поисков Арис. А потом на меня напали. Дальше ты все знаешь. Когда я увидел тебя в первый раз, то не смог поверить своим глазам. И я был уверен, что Арис меня предала, начав встречаться с Дэном. Но я не мог выдать ее. Хорошо, что не натворил глупостей. Она тебя не предала, но я и правда не знаю, где она находится, Орс. Я рад, что это не так. Я вдруг вспомнила о той ночи с Дэном. Теперь было понятно многое из того, что я не понимала раньше. Про то, как обновлялась одежда на мне, как заживали мои раны. И то, что при возвращении на Землю ничего не происходило, и я никуда не исчезала там. Все становилось на места. И теперь я уже была уверена, что это не сон. Это не могло быть сном. Мой мозг не в состоянии выдумать такое положение вещей и все эти миры с их порталами, воронками и левитирующими платформами. Это реальность, которая жестока ко мне. Я не смогу остаться здесь. Либо всегда буду знать, что заняла место кого-то другого и лишила счастья двоих влюбленных. Только я со своим вечным невезением могла попасть в такую нестандартную и безвыходную ситуацию. И Дэн ничего не знает еще. Интересно, как он отнесется к этим новостям. Урс еще долго рассказывал про Арис, и я видела, что ему становилось легче. А меня с каждой его фразой одолевали странные мысли и сомнения. Нас отвлек звук шагов. Это был Сворож и Кион, которые пришли за нами. Но в этот миг я поняла, что пришло время вернуться на Землю, в свою не менее веселую жизнь. Голоса стали далекими и почти неразличимыми. «Видишь, Орс, это происходит вновь. Не ждите меня, ищите Дэна», — успела сказать я. «Надеюсь, что меня услышали». Все закружилось и исчезло в некой туманной дымке, а тьма накрыла мой разум.